Последовала вспышка белого света, и Гарри выстрелил из пистолета в Тию. Он оседлал ее еще через два головокружительных оргазма, наполняя ее своим семенем. Все тело Тии просто отключилось с дрожью удовольствия. Да, Гарри точно знал, как включить ее и нажать на все эти кнопки до такой степени, чтобы она не чувствовала ничего, кроме удовольствия. Гарри застонал и хмыкнул, когда закончил с Тией. Он вырвался из молодой брюнетки, которая рухнула на кровать, довольная и с улыбкой на лице, статус, который Гарри любил оставлять всем своим девушкам в конце концов. Как ракета, Артемида бросилась с кровати в объятия Гарри, обхватив Гарри ногами за талию. Она страстно поцеловала его. Гарри положил руку на поясницу Артемиды и немного замедлил ее движение. Нельзя позволять ей быть слишком нетерпеливой в этих обстоятельствах. «Кому-то не терпится», — сказал Гарри. «О, ты же знаешь, что это так», — сказала Артемида. «Я хочу, чтобы ты была внутри меня». «Плохо. Ты же не хочешь меня подвести. А вы бы хотели?» «Я никогда никого не подводил», — сказал Гарри. Гарри опустился на кровать, Артемида оседлала его. Подросток Арчер закрыла глаза, пока Гарри играл с ее грудью, поцелуя вниз на ее плечи, на ее шею, и просто приведя ее стройное молодое тело прямо к захватывающей поездке. «О, Гарри ха!» И все ответы. Артемис сосредоточился на куске мяса, висевшем у Гарри между ног. Голова, все еще сочащаяся из соков Тии, терлась о ее напряженный живот, что, несомненно, заставило Артемису потерять концентрацию. Но опять же многое в Гарри заставило Артемиса отвлечься. Он знал, как прикоснуться к ней самым лучшим образом и заставить ее капать, капать изо всех сил. «Я хочу, чтобы ты была внутри меня. Пожалуйста, Гарри, я не могу вынести, когда тебя не хоронят в моем теле. Трахай меня, как будто это была твоя работа. О, было бы так жарко иметь твой красивый, твердый член прямо внутри моего тела. Пожалуйста, я хочу этого. Я хочу этого. Очень сильно. Хочу этого так сильно. О, Гарри, перестань дразнить меня». Услышав, как его сильный и красивый товарищ по команде умоляет его набить ее, это вызвало толчок. Гарри схватил Артемиду за задницу и прижался к ней, проскользнув на первые несколько дюймов внутрь нее. «О, черт возьми!» — воскликнула Артемида. Артемида схватила Гарри за плечи и, не дожидаясь его, повалилась на него всем телом. Она набросилась на него, раскачивая Гарри взад и вперед, скользя его огромной длиной глубоко в ее распутную, голодную сердцевину. Гарри закрыл глаза и наслаждался поездкой. Артемида действительно точно знала, как сделать это особенным и знала, как качать тело Гарри. «Такая тесная, подтянутая женщина», — сказал Гарри. «Я мог бы трахать тебя всю ночь напролет. И я этого хочу», — сказала Артемида. «О, глубже. Как вам будет угодно», — сказал Гарри. «Твоя пизда чувствует себя так хорошо, обернутая вокруг меня вот так». Артемида крепче обняла Гарри за талию и руки, и поцеловала его красивое лицо. Ее сильное тело дрожало от той силы, которую Гарри вбивал в нее. Толщина его тяжелых шаров продолжала трещать по бедрам Артемиды, заставляя ее кричать еще больше. Удовольствие, оно только удваивалось с каждым мгновением. Тепло ее дыхания и крики желания быть пробуренным сильнее. Гарри сменил позу, перегнул Артемиду через изголовье кровати, крепче сжал ее талию и действительно отправился в город. Несмотря на то, что он был полностью набит и умолял о большем, Артемида любила каждый момент этого. Все тело Артемиды почти отключилось от всего, кроме удовольствия, которое приносил Гарри. Артемида была готова взорваться вокруг Гарри. Гарри протанцевал вверх по ее телу и прикоснулся к ней, интимно прижимаясь своим телом к ее собственному. Также, как Гарри наполнял ее плотное тело все большей длиной, в Артемиде буквально не осталось места, когда он набил ее до отказа. Гарри присосался к ее шее и полностью отодвинулся от ее тела. Артемида скользнула пальцами по подушке. «Черт возьми, это так горячо!» Сидя на краю кровати, Тия Квин слегка отодвинулась, вставив несколько насосов внутрь своей киски, страстно желая еще один раунд, и страстно желая оседлать член Гарри. Наблюдая за тем, как Гарри просто ведет младшего лучника в школу, ну это заставило ее почти переполниться удовольствием. Тия еще глубже погрузила пальцы внутрь и вытащила их наружу. «Ближе, ближе», — сказал Гарри. «О, да бля, да». Артемида позвала его. «Продолжай идти, не останавливайся. Я не уйду, пока мы оба не закончим», — сказал Гарри. «Все хорошее должно было когда-нибудь закончиться, и путешествие Гарри по Артемиде почти подошло к очень неприятному концу. Он прижался к ней, потерся своим пахом о ее зад и немного углубился. Артемида поощряла его в ее собственной сексуальной манере продолжать толкать всю дорогу. Гарри прикоснулся к сексуальному лучнику, втискивая свою длину как можно дальше в нее. Напряжение внутри его паховых мышц вот-вот спадет. Гарри протянул руку ровно настолько, чтобы Артемида смогла отклеиться от него своим горячим и липким способом. Эти двое соединились друг с другом в очень интенсивной кульминации. А да, Артемида была в восторге от удовольствия, которое ей предлагал Гарри, а также взрыв, который наполнял ее тело с каждым толчком. В результате чего Артемида повисла над изголовьем кровати, а Гарри глубоко вошел в нее. Переполненный лучник соскользнул вниз до определенного места на кровати. Тия решила сделать свой ход, подползая ближе. Тия прижалась ртом к яйцам Гарри и начала сосать их очень сильно. Гарри закрыл глаза и наслаждался трепетом, который вызвал у него рот Тии. «Ну, похоже, что она не единственная, кому не терпится», — сказал Гарри. «Вместе с дырочками этих других девушек, а также...» Гарри намеревался трахать и пихать их всю ночь напролет. Перейдя в другую часть пентхауса, суперслух Гарри уловил пару знакомых голосов, сопровождаемых шелестом простыней. Он подошел к спальне и открыл дверь. Мера и Диана съели друг друга в позе 69 человек. Гарри надел халат только после встречи с Артемидой и Тией, а теперь Мера и Диана подарили ему приятную картину и адское шоу, поедая друг друга в спальне. Диана отстранилась от Меры и увидела Гарри. Амазонка жадно облизала губы, глядя на палатку, растущую под одеждой Гарри, и повернулась, чтобы лечь на кровать. «Мы хотели, чтобы ты присоединился к нам, но подумали о том, чтобы ты забрал наши тела», — сказала Диана. «И нам стало так жарко, что мы не могли больше ждать. Надеюсь, ты не против», — сказала Мера. «Вовсе нет», — ответил Гарри. «Любовь — это прекрасная вещь. Да, но теперь, когда ты здесь, мы можем перейти на следующий уровень», — сказала Диана. «Но ты ведь немного разодета, не так ли? Я бы согласилась с нашим спутником», — сказала Мера со страстной улыбкой. Гарри неторопливо подошел и сбросил халат. Теперь она ему не понадобится. Он влез между Дианой и в припадке похоти набросился на ее тело. Каждый последний дюйм распутного тела Дианы прижимался к рукам Гарри и позволял ему прикасаться. Амазонка вскрикнула от удовольствия. «Именно на это я и надеялась», — сказала Диана. «Мое тело принадлежит тебе, ваше, чтобы делать с тем, что вы хотите. Используй меня как свой собственный сосуд для наслаждения. Как же я жила без тебя раньше?» О, она надеялась, что Гарри присоединится к ним, и их пара станет тройкой. Мера появилась в поле зрения Дианы и помогла Гарри ласкать ее тело. Эти двое целовали и трогали Диану, и уже сейчас доставляли ей столько удовольствия. Диана дрожала под пальцами двух могущественных любовников. «Вот именно, о, Мера, ты распутница», — выдохнула Диана. «Ты же знаешь все мои слабости». «Конечно, потому что иначе ты бы надрала мне задницу и доминировала надо мной», — сказала Мера с похабной усмешкой. Мера хотела получить кусочек мужественности Гарри еще до того, как он вложил его в Диану. Взяв ее голые сиськи, маслянистые от их раннего веселья, она скользнула жестким стержнем Гарри между ними. Знойная рыжеволосая королева подпрыгивала вверх и вниз, чтобы взять могучий инструмент Гарри глубоко внутри ее вздымающегося декольте. «Мера, твои сиськи идеальны», — сказал Гарри. «Я знаю, что они тебе нравятся», — сказала Мера. «И они заставляют тебя обращать на меня внимание, но сейчас я хочу достойно вознаградить тебя за то, что ты так хорошо учишься. Ты удивительный ученик, лучший студента, хорошие ученики заслуживают особых наград». И с этим Мера дрочил ее студент с ее сиськи мирового класса. Горячее чувство пробежало по чреслам Гарри, и он почти ничего не сделал, чтобы удержать удивительную малышку на коленях, просто покачивая его всем телом. Гарри застонал от того, что с ним делала Мера. Так жарко было чувствовать, как ее большие бледные груди обливаются вокруг него. Зеленые глаза этой подводной сирены вливались в его собственные, и она становилась все более возбужденной, тем быстрее она двигалась вверх и вниз вокруг толстого инструмента Гарри. «Похоже, это будет весело», — сказала Диана. Диана, теряя терпение от ожидания, присоединилась к Мере. Две женщины встали по обе стороны набухшего стержня Гарри и принялись тереться о него сверху донизу. Чем быстрее они работали над Гарри, тем ярче светились их глаза, тем голоднее они становились от этих быстрых движений. Гарри застонал, а Мера и Диана обступили его со всех сторон. Удовольствие, которое мало кто из мужчин когда-либо испытывал, сильно ударило по Гарри. Две пары груди, каждая по-своему приятная, душили нижнюю часть тела Гарри, вместе с их горячими языками. Две женщины практически целовались над распухшей головой Гарри, и Гарри не мог придумать лучшего чувства. Он был близок к тому, чтобы лопнуть, и не потому, что предыдущее заседание не привело его к концу. Будучи задушенным во всей этой великолепной синице плоти, Гарри начал подниматься и опускаться, ускоряясь с каждым толчком. Он почти сразу же вывалил на них свой груз. «Уже так близко», — сказал Гарри. «Клянусь, я его сейчас потеряю, и это будет по твоей вине. Мы знаем, что это будет наша вина», — сказала Диана. Диана и Мера обменялись расчетливыми взглядами и продолжали подталкивать его к критической точке. Гарри отпустил ее и взорвался. Он насыпал их очень большим количеством своего семени. Две очаровательные дамы обхватили инструмент Гарри и продолжали качать его, пока он не накрыл их. Две сильные женщины отстранились друг от друга и, что еще важнее, Гарри все еще был наполовину закален мужским достоинством. Мера обхватила ладонями грудь Дианы и сжала эти удивительные, чудесные груди. Она засосала их вниз. «Продолжай сосать их», — выдохнула Диана. «О, используй этот рот, как он считает, и очисти мои сиськи хорошенько. Поклоняйся им, Мера, поклоняйся им». Ободрение, льющееся из прекрасного рта принцессы, только подтолкнуло Меру нырнуть вперед. О, она жаждала большего, жаждала каждой последней капли. Диана, кормившая подарок Гарри от нее, просто сделала страсть Меры чистой еще больше. «Теперь твоя очередь», — сказала Мера. «Естественно», — сказала Диана с улыбкой. Диана ответила тем же и принялась сосать грудь Меры. Повалив ее на кровать, амазонка забралась на Меру сверху, выстроив их в идеальном порядке. Одна женщина лежала поверх другой, в таком положении, когда их киски были открыты для Гарри. Гарри улыбнулся при виде их тела и подошел ближе. Он прижался к Диане, пока она лежала на Мере, задушив тело амазонки своим собственным и безумно целуя ее. Крики Дианы, несмотря на полный рот мясистого шара Меры, вызвали у Гарри трепет удовольствия. Он сильно пульсировал, терся о тугое отверстие Дианы. «Давай, трахни ее», — выдохнула Мера. «Возьми ее». Не нуждаясь в повторении дважды, Гарри прижался к спине Дианы сзади и проскользнул в нее полностью. Очень крепкая хватка амазонки уперлась в его инструмент. Гарри качался взад и вперед в ее теле, скользя так далеко в Диану, как только мог человек, просто растягивая ее уютную глубину несколькими длинными и мощными толчками. Чем быстрее Гарри спускался в нее, тем больше тело Дианы звало его. Толкнувшись внутрь, Гарри ощутил очень знакомые и приятные тугие стены. Он прижался к телу Дианы, весь смазанный маслом от прежней забавы и мокрый от возбуждения. Гарри ускорил шаг, раскачиваясь взад и вперед на Диане, пока ему не удалось наполнить ее полностью. Диана закрыла глаза и наслаждалась этой суетой. Гарри был на всем ее теле, и все внутри нее. Молодой человек крепко сжал ее ягодицы и двинулся вперед и назад со всей возможной силой и яростью. Его раздутые яйца шлепнулись на ее тело и послали дрожь, только что прошедшую через Диану. «Ты странная принцесса», — сказал Гарри. «Но, с другой стороны, ты же любишь, чтобы я связал тебя и забрал всю ее, Халисса, вы бы сделали все, чтобы получить мой член хороший и Харца, он может тебя трахнуть. И это приятно чувствовать внутри тебя, не так ли?» Гарри улыбнулся, пососал шею Дианы и опустился на мочку ее уха. Прижавшись губами к ее шее, Гарри был весь поглощен своим любовником, доставлять ей удовольствие всеми возможными способами. Гарри отстранился от нее и глубоко вошел в ее тело, посылая крик страсти по всему ее телу. Амазонка закрыла глаза и почувствовала, как тепло разливается по всему ее телу. Ускорив шаг, Гарри врезался глубоко в тело Дианы, полностью растянув ее. Она прижалась к Гарри и отпустила его, настолько ближе, что Диана могла это почувствовать. Гарри пронзил ее тело копьем, овладевая всеми возможными человеческими способами. Чем быстрее Гарри входил в нее, тем больше его большие раздутые яйца шлепались ей на бедра. Гарри скакал на Диане до самого ее оргазма, все время прикасаясь к обеим женщинам. Магия окутывала их обоих в течение следующих нескольких минут. Гарри скакал на Диане быстрее, сильнее, с большим шквалом рядом с Мерой. «Ну да», — крикнула Мера. Какой-то взрыв магии ударил в центр удовольствия Меры. Она также чувствовала Гарри рядом с Дианой. Чувствовать его так же хорошо, как Диана, несмотря на то, что Гарри технически не был внутри нее. Магия секса — это была замечательная, Чудесная вещь, и Мера чувствовала себя абсолютно великолепно, чувствуя эту заводь удовольствия. Мера брызнула под Диану, ее трепещущее, распутное тело распростерлось в наслаждении. Прикончив Диану, по крайней мере на этот раунд, Гарри выскользнул из нее и оказался внутри Меры. Эта поза позволяла Гарри скользить от одной милой женщины к другой, переключаясь между ними и сильно ударяя их. «Наконец-то!» — крикнула Мера. «Ты мне нужен!» В конце концов, Мера получила все, что хотела. Диана также обхватила руками свои груди и пососала их, что добавило ей веселья. Но то, что действительно зажгло огонь в чреслах Меры, был Гарри, пробирающийся внутрь ее тела. Длинные и мощные толчки, его поднимающиеся и падающие шары просто разбиваются о нее. О, Мера думала, что сейчас ее отправит за борт с каскадным потоком удовольствия. Почти там, и готовы взорваться. Мера сомкнула свои стены вокруг Гарри и попыталась взять от него как можно больше. Столько же его сущности было погребено внутри ее тела. «Ты действительно хочешь работать на него?» – проворчал Гарри. «Всегда такая влажная, что так приятно ощущаться вокруг моего члена. Только чуть ближе, и я буду иметь вас прямо там, где я хочу вас». Мера попыталась сказать, что Гарри возьмет ее. Слова не выходили наружу, и дело было в том, что они не хотели этого из-за новой морщинки в их маленькой орге. Диана поднялась по телу Меры и забралась ей на лицо. Язык Меры нашел очень знакомое место в переполненной сердцевине Дианы, и она знала все эти места. «Поработай над этим, глубже, быстрее, действительно промокни меня», — закричала Диана. Гарри прижался к прекрасной рыжеволосой королеве. Она поднялась и опустилась, сжимая задницу Гарри своими мягкими, сильными ногами. О, он мог бы глубоко проникнуть в нее. И наблюдая за тем, как Диана наклоняется на изгибе с этой позиции, выгибая спину, покачивая попкой, Гарри чуть не лопнул от удовольствия. «Это несправедливо», – простонал Гарри. «Я просто умоляю, чтобы меня вот так взяли, принцесса». «Ммм?» – спросила Диана с притворной невинностью. Ее тугая задница пела Гарри и практически выкрикивала его имя. Однако, несмотря на непреодолимую потребность наклониться над Дианой и трахнуть ее к чертовой матери, Гарри оставался сильным и крепким на кровати. Он овладел Мерой с постоянной волной мощных толчков, погружаясь в ее тело. Мера хотела Гарри, хотела всего Гарри. Гарри толкнулся внутрь нее и ударил ее тело в разные стороны. С самого момента зачатия Марины, которое было сделано скорее из чувства долга, чем из удовольствия, Мера отказалась от мысли о том, что кто-то поможет ей согреться в постели. И вот теперь Гарри присоединился к ней, хотя она делила его со многими другими прекрасными женщинами, Мера никогда не чувствовала себя такой живой. И то, что Гарри мог угодить стольким женщинам одновременно, ничуть не огорчало Меру. На самом деле, это только увеличило ее удовольствие от Гарри. Вернувшись в Диану и позволив ее меду свободно капать, только добавила привлекательности этой ситуации. Чем дальше Диана играла со своей собственной задницей перед лицом Гарри, тем больше он работал над Мерой. Его яйца становились все тяжелее и больше нуждались в освобождении сегодня. «Черт!» – простонал Гарри. «Так близкий!» Медленное и чувственное скольжение со стороны Дианы оставило лицо Меры открытым и мокрым от соков Дианы. Гарри атаковал ее лицо со всей утонченностью хищного зверя, и Мера позволила ему, накачивая Гарри внутри себя. Их тела слились, практически став одним целым. Гарри схватил ее за сиськи и потянул за них, заставляя Меру подниматься вверх и вниз с кровати и кричать от большего удовольствия. «Сделай меня своей, дорогая», — выдохнула Мера. «О, черт, я думаю, что это слишком много, но я не могу, я не буду». Гарри сжал соски Меры и заставил ее просто качаться вверх и вниз, набивая себя массивным членом Гарри. Чем быстрее Гарри погружался в нее, тем больше его толстые яйца упирались в ее теплые бедра. Мера подумала, что не будет никаких чувств, чтобы победить это. Но ощущение Гарри внутри нее, напряжение мышц, заставляло Меру просто волноваться. Раскачивающееся тело женщины прижалось к Гарри и схватило его. Сделанный последний толчок, и Мера выдавила из Гарри его семя. Он хлынул внутрь ее напряженного тела, просто перетекая внутрь нее. Гарри прижался к ней и стал укачивать снова и снова. Он наседлал ее, почти швырнув сексуальную рыжеволосую прямо в постель. Мера вцепилась в простыни с очень похотливой улыбкой на лице. Гарри закончил внутри нее, и она могла бы просто исчезнуть, чтобы хорошо отдохнуть счастливо. Когда один ушел, вошел другой. Диана забралась меже под ноги и попробовала щедрость, которую Гарри оставил просачиваться между горячими бедрами королевы. Она не задержалась там надолго, потому что Гарри схватил Диану за задницу. Масла из прошлого просочились в поры Дианы и заставили ее нервничать. «Ты собираешься трахнуть меня в задницу?» – спросила Диана. «Ты сама напросилась, и я тебе ее отдам», – сказал Гарри. «Будьте готовы, я такой родилась», – сказала Диана. «Ах, вот оно что, только чуть ближе». Гарри устроил свою длину между ягодицами Дианы. «Уже тяжело, но, с другой стороны, любой мужчина может оказаться на высоте положения». Гарри скользнул пальцами по изумительному заду Дианы и коснулся каждого ее дюйма. Она посмотрела через плечо Гарри очень дымчатым взглядом, когда Гарри раздвинул пальцами ее попку, а затем Гарри придвинулся ближе. Одним прыжком Гарри оказался внутри нее. «Гарри!» – закричала Диана. «Глубже!» Крик страсти эхом разнесся по комнате. Диана прикусила губу, прежде чем отпустить все это. Она позволила своей заднице стать набитой. Гарри прижался к ней и зарылся в ее напряженные щеки. Он взял каждый последний кусочек Дианы, тараня ее задницу так сильно, как это было возможно. Диане это нравилось. Обожала, когда кто-то зарывался в ее задницу. Особенно когда это был Гарри. О, это было просто удивительно чувствовать, как его большой, пульсирующий кусок мяса впивается в ее тугую попку. Гарри ощупал ее со всех сторон и заставил Диану закрыть глаза так крепко, как только мог. Она просто позволила всему течь через себя, пока знакомые губы Миры не прижались к ее губам и не вывели Диану из страны грез. Мира покрывала тело Дианы поцелуями, от которых ей становилось все жарче и жарче. «Вы быстро пришли в себя», — сказал Гарри. «У меня есть прилив вдохновения», — сказала Мира. «И она очень вдохновляет, не так ли?» «Ну, конечно», — простонал Гарри. Покачивание задницы Дианы в его руках, пока он колотил ее, причинило ей вред. Эти тугие, загорелые ягодицы и тугая, уютная дырочка, построенная для анальной любви, заставили Гарри еще больше напрячься. Гарри ускорил свой уверенный шаг внутри Дианы. Он всегда был поклонником красивой задницы, а у Дианы была задница, определенная богинями. Она действительно была в образе Афродиты, совершенной до последней капли. Гарри присосался к шее Дианы, а затем двинулся вниз по ее телу, обхватив ее грудь. Жар просто прорвался сквозь ее тело и заставил Диану сжаться вокруг него. Ее тугая задница сжимала и отпускала инструмент Гарри тем быстрее, чем быстрее он двигался внутри нее. «Все ближе», — сказал Гарри. «Я не могу долго сопротивляться твоей заднице, богини». «Я знаю», — выдохнула Диана. «Отпусти его. Освободи свою страсть. Почти там, и очень хорошо». И Мера посмотрела, чтобы присоединиться к ним. Она поцеловала Гарри через плечо Дианы и вернулась, чтобы помочь Гарри удовлетворить удивительное тело Дианы. Тугая амазонская попка Дианы просто прижалась к нему. Гарри продвинулся чуть дальше, чувствуя, что конец уже близок. Еще один толчок, и Гарри почувствовал его. Взрыв раздался в голове Гарри, как правильное слово, чтобы описать этот момент. Взрывоопасно, мягко говоря, и Гарри не мог отрицать, насколько хорошо себя чувствовала Диана. Ее тугая попка прижалась к нему и отпустила Гарри. Ей хотелось доить его всю дорогу. Мера коснулась пальцами Дианы и заставила ее страстно кричать, требуя еще. Конечно, Мера намеревалась дать Диане гораздо больше. Больше, чем рассчитывала амазонка. Гарри еще глубже втиснулся в задницу Дианы. Вид Дианы, струящийся подобно гейзеру, привлекал Гарри больше всего на свете. И он ускорил темп, въезжая в Диану с постоянной серией толчков. Он заходил все дальше и дальше в ее задницу, пока Гарри наконец не потерял его. Адский путь и адское место, чтобы потерять его, а также Гарри пропитал внутреннюю часть анального ядра Дианы своим подарком. «О, Гера!» — снова закричала Диана. Она бы тоже подчинилась этому, предложила Мера, небрежно ощупывая своего любовника. Тело Дианы сотрясалось от постоянной волны удовольствия. Гарри знал все способы довести Диану до крайности с постоянным удовольствием. Отправив ее вниз и рухнув на Гарри сверху, Диана просто сделала резкий вдох. Мера оттащила Диану и заняла свое место между ног Гарри, очищая свое мужское достоинство, прежде чем положить его обратно в ее тело, позволяя Гарри насиловать любые отверстия. Хотя она полагала, что Гарри хотел бы сначала испытать ее задницу. «Он открыт для бизнеса», — сказала ему Мера с дымной усмешкой. И потому, как Гарри ухватился за задницу Меры, когда она преподнесла его ему, королева Атлантиды почувствовала, что сделала хороший выбор. И в ту же минуту, как он проскользнул в нее, Мера поняла, что сделала правильный выбор. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Power Girl, Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Яди, Черная Канарейка Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Хья, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесс Мариина, Куин Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Никхтвин Кребецца Грайсон. Глава 78. Глава 78. Раздались аплодисменты в цирке, когда на сцену вышел крупный мужчина с седыми волосами, слегка облысевший. Джек Хелли, владелец передвижного цирка Хелли, появился на сцене, к большому волнению и шумихе. Леди и джентльмены, мальчики и девочки, дети всех агентов, международный передвижной цирк Хелли с гордостью представляет вам акробатику, бросающую вызов смерти, подобную которой не видели уже много лет. Эта братская команда акробатики будет выполнять трюки, в которые ваши глаза не поверят, и трюки, которые взорвут ваш ум, и они сделают это без помощи сети. Зажегся прожектор и группа из 5 человек. Позволь мне представить тебе опасность, угрожающую Дафне. Дафна Динджер, брюнетка, появилась на вершине и сделала высокий полет, акробатическое движение, чтобы остановиться. На самом деле, и в маскировке, она была Ребеккой Грейсон, более известной как Никхтвин Кастиен Титанс. Дилла Динджер, с ее короткими светлыми волосами, прибыла на место происшествия. Чтобы исполнить эту роль, Тиа Куин настригла волосы и покрасила их, потому что, будучи богатой наследницей, которая путешествовала по всему миру, она была слишком хорошо известна. Леди и джентльмены, я с гордостью объявляю вам, Диана Динджер. Артемида, или Диана, отбросила волосы с лица. Она присоединилась к Дилле и Дафне в их акробатических движениях, переворачивая воздух под всеобщие аплодисменты. Опасность рассвета. Появилась Заря, или Эмган. Она приняла свой человеческий облик, только глаза у нее были голубые, а не обычные зеленые. Она выскочила на сцену. А лихой Дэнни Динджер. Дэн Динджер, который, конечно же, был Гарри Инкогнито, появился наверху. Он улыбнулся, хотя внутри у него было несколько разочарований в его уме. Тем не менее, он присоединился к акробатике, поймав Артемиду, когда она отключилась, а затем скормил ее Тиа, которая сделала сальто с Артемидой и закружила ее вокруг баров. «Дэн», — подумал Гарри, — «эй, ты выглядишь как парень, который играет Тимми Хантера в тех плохих фильмах, основанных на серии фантастических романов», — Ребекка думала через сообщение Миган. «Даниэл что-то вроде того. Я гораздо выше его, и глаза у него голубые, а не зеленые», — подумал Гарри. «А я больше похож на вымышленного персонажа, чем на настоящего актера. На самом деле он не слишком хорошо старел. Я всегда думала, что он встретится с лучшей подругой, Гармони, так ведь ее зовут», — подумала Миган. «Довольно забавно, я думал, что он будет встречаться с начала Тея. О, пожалуйста, не начинай дебаты о доставке в моей голове, пока мы это делаем», — подумал Артемис. «Клянусь, люди, которые слишком долго анализировали роман в этой серии, все испортили, вместе с двумя последними книгами». Ребекка закрыла глаза и перевернулась на другой бок. Ее хватка почти соскользнула. Гарри поймал ее, и люди зааплодировали, думая, что это часть представления. С их точки зрения, Дафна и Дэнни вернулись на верхнюю платформу, а остальные братья и сестры присоединились к ним. «Ты в порядке?» – подумал Гарри. «Да, просто подхватила какую-то заразу», – подумала Ребекка. «Ничего страшного». Правда, ничего страшного. Болельщики аплодировали, и международный передвижной цирк Хелли был самым успешным и прибыльным актом за многие годы в этом туре. Зрители громко зааплодировали, и их подбадривали радостные возгласы. Гарри мог бы поклясться, что в толпе мелькнуло знакомое лицо, но он отложил это на потом и вернулся к исполнению остальной части акта. Джек Хелли перешел в свой кабинет, чтобы просмотреть квитанции с ночных мероприятий. Его деловой менеджер, мисс Рая Вестри, вошла в дверной проем. Привлекательная рыжеволосая женщина в очках, профессионально одетая, она подошла к нему. «Прибыль растет впервые за много лет», — сказала Рая, — «благодаря опасностям, которые подстерегают нас в этой поездке. И это большое облегчение, потому что мы могли бы вдохнуть в него немного свежей жизни», — сказала Хали. «Моральный дух среди других поступков всегда низок», — сказала Рая. «Они думают, что опасности наступают на всю их тяжелую работу, крадут прожектор и крадут шоу. К этому новому акту, который может закончиться к концу тура, я скучаю по старым добрым временам, сказала Холли. Раньше метки были на трибунах, а не за занавесом. Знают ли они, что если этот цирк не заработает денег, они останутся без работы? Опасности делают деньги. Они наша самая высокая карта чертежа. Они являются кассовым хитом. Мы оба это знаем, сэр, но все дело в эгоизме, сказала Рая. Холли вздохнула. Ему казалось, что эта игра прошла мимо него. Со времен Грейсонов цирк практически прекратил свое существование, и с тех пор он просто срезал углы. Опасность свалилась на его плечи, и Холли собирался выставить их на всеобщее обозрение, пока они сидят задницами в креслах и кладут деньги в банк. Стук в дверь заставил Джека вздохнуть. Он действительно надеялся, что это не было одним из его действий, жалуясь на то, что он потерял внимание к опасности. Дверь открылась, и это была не какая-нибудь из его актрис, а очень привлекательная блондинка, одетая в черное, в темных очках. Она держала в руке очень официальный значок. «Агент Камерон Чейз», — объявила женщина. «Я из Интерпола, и я здесь, чтобы расследовать серию краж, которые...» «Хаппинитын города, через которые только что проезжал ваш цирк». Джек Хелли явно был ошеломлен этим заявлением, и Рая выпрямилась. «Хелли не имел к этому никакого отношения, я был с ним. Об этом буду судить я», — сказал агент Чейз. «И я буду брать интервью у кого угодно, в том числе и ваш новый хедлайнер». Хелли искренне надеялся, что его новые хедлайнеры не были ворами, потому что это было бы просто их удачей после падения Грейсонов. То, что его главный номер умер, убило цирк в Америке. Холли был в состоянии гастролировать по всему миру и поддерживать его жизнь в течение некоторого времени, пока экономика не нырнула во всем мире, и до тех пор, пока опасности, он не ступал на воду. Но, возможно, он должен позволить женщине делать свою работу. «Говори с кем хочешь», — сказала Холли. «Невиновен, пока его вина не доказана». Опасности, связанные с их выступлением, были устранены. Болезнь Ребекки, казалось, настигла ее, и ей просто нужно было лечь. Гарри сел рядом с Меган, Артемидой и Теей, а Ребекка немного вздремнула. «Вы видели женщину в толпе?» – спросил Гарри. «Вы имеете в виду ту, что выглядела как мисс Рашман?» – спросила Меган. «О, вы мне верите, я видел ее». «Подожди, Рашман?» – спросила Тея. «Натали Рашман, как у вашего учителя в школе?» «Да, она», – сказал Гарри. «Это интересно», – сказала Тея. «Ну, может быть, это просто совпадение», — сказала Меган. «А может быть, звуки чьих-то шагов из-за угла вывели Ребекку из ее вызванного гриппом сна. Кто-то еще выходил из-за угла, и этот кто-то был чрезвычайно привлекательной блондинкой, у которой был каменно-холодный серьезный взгляд на ее лице. Какие опасности?» — спросил Камерон. «Да», — сказал Гарри. «Я Дэн, это Дилла, это Дафна, это Дон, а это Диана. А ты кто такой?» «Меня зовут Камерон Чейз. Я агент Интерпола, и у меня есть основания полагать, что кто-то в этом цирке несет ответственность за серию громких и очень опасных краж по всей Европе», — сказал ему Камерон. «Это невозможно», — выдавила Ребекка, кашлянув. «Ни у кого в этом цирке не было. Ты же только появился, когда начались кражи», — сказал Камерон. «И мы всегда придерживались этой экскурсии», — сказал Гарри. «А почему ты присоединился к передвижному цирку Холли?» — спросил Камерон. Гарри знал, что настоящая причина не годится, и это вызовет еще одно облако подозрений. Ребекка узнала о кражах, и они происходили с цирком, поэтому она наняла Гарри, Артемиса, Меган и Тию, чтобы проникнуть в цирк как совершенно новый акт. «Мы давно мечтали присоединиться к этому цирку», — сказала Ребекка. «Быть в центре внимания, слышать радостные крики толпы. Дело не в деньгах, а в спешке». «Да, мы очень скудно прожили всю нашу жизнь», — сказала Тия. «Дело никогда не было в деньгах. Зачем нам грабить людей вслепую?» Гарри вытащил папку и протянул ее Камерону. Она приподняла бровь. «Вся наша история записана в этом файле», — сказал Гарри. «Мы должны были представить документы, медицинские карты и все остальное Джеку Хелли, прежде чем присоединиться к цирку. И это включает в себя уголовные дела, которых у нас нет. Это уж мне решать», — сказал Камерон. «Пока ты смотришь на уровень, я буду держаться поближе к тебе и к цирку. Не думайте, что вы сорвались с крючка». «Ну, здесь нет ничего необычного», — сказал Гарри. «Если не считать оргий», — сказала Тея. Камерон приподняла бровь при этом небрежном слове «дела». «А я думал, что вы брат и сестра», — сказал Камерон. «Да, и что же?» – спросил Артемис. «Оставайтесь здесь достаточно долго, и вы увидите, как близко мы можем быть», – сказал Гарри. Камерон старалась не смотреть на Дэна Динджера. Она не могла поддаться его обаянию, особенно когда у нее была работа. Агент Интерпола отошел, чтобы допросить остальных членов цирка. «Тур почти готов перейти к следующему этапу», — сказала Ребекка. «Нам лучше уйти». Меган, Артемида, Тея, Ребекка и Гарри все отошли. Камерон все еще ходила вокруг цирка, не сводя глаз с Гарри. «Ей нужно потрахаться», — подумала Меган. «Эмган», — с удивлением подумал Артемис. «Разве вы со мной не согласны?» — спросил Эмган. «Да, я с тобой согласен. Но все же...» Меган подошла, чтобы помочь одному из рабочих сцены с чемоданом. Рая придвинулась и потерлась о нее. «Я возьму это», — сказала Рая. «Вы все отлично, хорошо выступили. Лучшие, что у нас было за последние годы. Это принесло опасности больше, чем доля грязных взглядов». Макган наблюдал за ней, нахмурившись, а затем повернулся лицом к Ребекке, которая слегка наклонилась к Тее, чтобы встать. «Я в порядке», — сказала Ребекка. «Рая, одна из самых лучших, мы были друзьями до того, как это случилось». Ребекка прошла мимо трейлера и увидела старинный плакат с изображением летающих Грейсонов. «Высшая точка передвижного цирка Холли». Ребекка закрыла глаза. Чудовище по имени Тони Цукка заставило ее родителей пасть, и все потому, что Холли отказывалась поддаваться на шантаж. В то время как Цукка гнил в земле, будучи убитым в перекрестном огне другой ссоры между группировками толпы Готэм-Сити, что-то было пустым в его смерти. Ее родители никогда не достигали истинной справедливости. «А вам не кажется, что она может быть для вас слепым пятном, потому что вы были друзьями?» — спросила Тея. «Я уверена», — подумала Ребекка. «Рая и Холли тут ни при чем». Тея ценила веру Ребекки в свою старую подругу. Но она все еще была подозрительна, особенно когда Рая покинула территорию цирка. Меган и Гарри последовали за ней по пятам. «Знаешь, когда Чейз преследует тебя, можно подумать, что ты не хочешь рисковать», — сказала Тея. «Я подумал, что тебе не помешает подкрепление», — сказал Гарри. «Я в порядке», — сказала Тея. «Тебе лучше вернуться. Я ценю вашу помощь, но я могу справиться с некоторыми бизнес-менеджерами». И она подошла ближе, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Рая делает какое-то акробатическое сальто через забор и мчится к объекту внизу на поле. Тея поправила сенсоры на капоте и заметила, что Рая с самой легкой легкостью направила охранника к зданию. «Бизнес-менеджер, у которого было несколько приятных движений», — сказала Тея. «Похоже, она должна быть там, наверху, на высоком проводе без сетки». Это внезапно поразило Тею, что-то очень странное в этом. «Сладкие движения Ребекки, сразу после того, как Ребекка заболела. Значит, мы просто обязаны». Эмган замолчал и рухнул на землю. Она тяжело дышала, и Глю весь похолодел и вспотел. Гарри рывком поставил Эмган на ноги и попытался удержать ее. «Меган, Меган, поговори со мной», — сказал Гарри. «О, почему я чувствую себя такой слабой?» — спросила Меган. У Теи было предчувствие, но она не была готова сказать это без каких-либо доказательств. «Оставайся с ней, я отвезу Раю», — сказала Тея. Тея перелезла через забор и бросилась к Рае, которая уже почти открыла задвижку на задней стене дома. Зная, что у нее может быть секунда времени для реакции, Тея приняла крик. Рая резко обернулась, блокируя летящую на нее стрелу Теи. Рая просто расплылась в понимающей улыбке. «Я знала, что на вкус она марсианка», — сказала Рая. Тея выпустила в женщину несколько стрел. Женщина блокировала их и выстрелила в Тею, заставляя ее уворачиваться от них. Стрела почти прошла в нескольких дюймах от ее шеи, пронзив ее затылок. Рая скользнула куда-то вдаль. След уже остыл, и Тея обернулась туда, где ее ждал контуженный Гарри вместе с Меган, которая была почти готова упасть. Тея и Гарри проскользнули обратно в цирк и вернулись в хижину, где их подстерегала опасность. Ребекка села прямо. «Мне уже лучше, а ей нет», — сказала Ребекка. «О, я не знаю, что со мной случилось», — сказала Меган. «Мне никогда не было так плохо, даже рядом с огнем, никогда». «Ну, моя длилась около 6 часов», — сказала Ребекка. «За этими ограблениями стоит твой друг», — сказала Тея. «Рая, не делай ничего подобного». Тея и Ребекка молча смотрели друг на друга. У Артемиды было выражение лица, которое ясно читало «О боже», прежде чем она скользнула к Гарри и помогла уложить Меган в постель, надеясь, что болезнь выйдет из нее. «Может быть, она этого и не сделает», — — сказал Гарри. «Но я должен задать тебе один вопрос. Вы прикасались к Рае перед выступлением?» «Рая пожала мне руку и пожелала удачи», — сказала Ребекка. «Но в этом нет ничего странного. Только если бы Эмган не заболел после того, как Рая задела ее, когда брала дело», — сказал Гарри. «Ты что, думаешь, она тифозная Мэри или что-то в этом роде?» — спросил Артемис. Гарри высунул голову из коридора и прислушался. Рая уезжала, и она покинула офис Джека Хелли. Гарри оглянулся через плечо, и Тея, Артемида и Ребекка последовали за ней, вместе с Миган, которая с трудом выбиралась из кровати позади нее. «Миган, тебе надо отдохнуть», — сказал Гарри. «Я хочу помочь», — сказала Миган. «Ты едва держишься на ногах», — сказала ей Артемида. Миган вцепилась в стену, чтобы не упасть. Она была лучше, действительно, намного лучше. Пот лился с лица Миган, пока она кашляла. «Она заблокировала мои стрелы с помощью какого-то марсианского телекинеза или чего-то в этом роде», — сказала Тея. «Ладно, я знаю, что ты видел Раю, но это могла быть и не Рая», — сказала Ребекка. «Этому есть какое-то логическое объяснение». Гарри прочистил горло и услышал приглушенные крики, доносящиеся из конца вагона. Он прорвался через забаррикадированную дверь и отбросил несколько чемоданов в сторону, включая большую доску, которая прижималась к запертой двери. Тот, кто запер эту дверь, очевидно, не хотел, чтобы ее нашли. Он распахнул дверь, и группа из пяти человек наткнулась на связанную и привязанную Раю, с кляпом во рту и бормотанием. Ребекка наклонилась и развязала ее. «О, слава богу», — сказала Рая. «Этот псих набросился на меня как раз перед началом экскурсии. Ей нужна была информация и мое лицо, что бы это ни значило». «А кто она была?» — спросила Ребекка. «Я не знаю», — ответила Рая. «Какая-то сумасшедшая женщина, прикоснись ко мне один раз, и тогда уже свет погаснет». Гарри нахмурился, когда все это щелкнуло у него в голове. У них была проблема, и они должны были найти другую Раю, прямо сейчас. Команда, даже с Миган, волочащей ноги за собой, двинулась вперед. Рая вышла из поезда, после того, как он был заправлен. Артемис, Гарри, Ребекка, Тея и Миган, хотя и немного неуверенно, отошли от нее. «Игра окончена», — сказал Гарри. «Мы знаем, что ты напал на Раю и украл ее воспоминания, и ты сохранил ей жизнь на случай, если тебе понадобится дополнительная информация». «Ну, ты очень умный», — сказала Рая. «Девушка, у которой был вкус марсианина, она дала мне возможность читать все ваши мысли. И я знал, что ты придешь, может быть, сила и угасает, но мне просто нужно попробовать еще раз». Замаскированная Рая вскочила на крышу поезда, как раз когда он начал двигаться. Остальные члены команды последовали за ней. «Кто же знал, что первым отпрыском летучей мыши был бывший летающий грейсонец», — сказала она. «И теперь она представляла опасность». «Игра окончена», — сказал Гарри. Гарри подлетел к Рае, чтобы удержать ее. Она схватила Гарри и очень агрессивно поцеловала его. Поток энергии хлынул из Гарри в ее тело прямо перед тем, как она почти столкнула его с движущегося поезда. «Это действительно попало в точку», — сказала она. «Я люблю запах криптона по утрам и с оттенком волшебства восхитительный два в одном». Внезапно Рая переместилась в женскую форму Гарри, только с фиолетовыми глазами вместо зеленых. «Александр Аллистон», — простонал Гарри. «Теперь они зовут меня по-другому, Супербой», — сказала Александра. «Они называют меня паразитом. Я непобедим». «Александра, паразитка», подпрыгнула в воздух и двинулась вперед, готовясь разбить поезд. Гарри снова вскочил и сбил ее с ног, чтобы помешать ей сделать это. Несмотря на то, что Гарри опустился на одно колено, ему было намного лучше, чем Меган и Ребекке в подобной ситуации. «Ты ее знаешь?» – спросил Артемис. «Потому что серьезно, она бросила бывшую подругу, написанную на ней. Она была в Кадмусе, когда я был там», — сказал Гарри. «Она работала там и была одержима мной до такой степени, что Кейтлин пришлось поехать в Десмонт, чтобы помешать ей приехать туда и нарушить мое обучение». «Сумасшедший тип сталкера?» — спросила Ребекка. «Можно и так сказать», — ответил Гарри. «Но мы должны ее поймать, потому что у нее есть мои силы». После того, как они убедились, что все пассажиры в поезде, команда перегруппировалась. «Ну, я пыталась выяснить, как все, что Александра пытается украсть, соединяется, и это не очень хорошо», — сказала Ребекка. «Просто скажи нам», — сказал Гарри. «Ну, она пытается получить все, что ей нужно, чтобы создать черную дыру», — сказала Ребекка. Все ответили ему грубыми вздохами. К сожалению, они полагали, что это может быть что-то вроде этого. «И следующая цель в ее списке – Женева», – сказала Ребекка. «То есть место расположения ускорителя частиц, достаточно большого, чтобы создать сингулярность, которая может измениться за считанные секунды. И каков же ее конец игры?» – поинтересовался Артемис. «Не знаю», – ответил Гарри. «Но Алекс, она была не слишком умна, не тот тип вдохновителя. Кто-то же должен дергать ее за ниточки». Вся группа кивнула. Тея, Артемида и Ребекка направились к выходу. Внезапно Тея резко остановилась и обернулась. «Возможно, ты захочешь остаться», — сказала Тея. «Не обижайтесь, но вы двое можете стать обузой. И мы не хотим, чтобы она рисковала стать еще более могущественной. Если она справится с моей магией, тебе нужен кто-то, кто сможет ей противостоять», — сказал Гарри. «Никакая обида, но я не думаю, что кто-то из вас троих сможет справиться со мной без каких-либо ограничений. Мне следовало бы обидеться, но вы правы», — сказала Тея. «В порядке, но мы должны попытаться удержать ее подальше от тебя и выкачать больше энергии». С этим могли согласиться все пятеро. Они должны были двигаться быстро, чтобы добраться до места назначения с достаточным запасом времени. Чем дольше они оставят Александру на ветру с этими силами, тем больше проблем возникнет. Какая-то фигура наблюдала за командой из тени и внимательно следила за ними. Паразит почувствовал вкус победы. «Немного поработай с Интергангом, и она получит то, что хочет. Ресурсы, чтобы наконец-то вылечить себя от этого голода. Хотя, честно говоря, какая-то маленькая, быстро растущая часть ее мозга начала это любить. Вкус сверхчеловеческих сил, в частности, заставил ее стать очень горячей и обеспокоенной. Краем глаза она заметила команду из дерзкого опасного наряда и в их обычный наряд. Паразит обернулся. «Уже отошел назад?» – спросил паразит. «Я всегда думал, что у тебя будет отличная выносливость. Я должен был бы держать тебя в заперти и осушать каждую ночь интересный способ. Мы собираемся запереть тебя», – сказала Артемида. «И это будет совсем не весело». Паразит рассмеялся очень тонко замаскированным смехом. «Ты же не думаешь, что у тебя есть надежда остановить меня?» — сказал паразит. «Магия, прочность, криптонита, марсианские способности, и я гораздо дольше справляюсь с этими силами. Не говоря уже обо всех навыках одной из самых акробатических женщин на планете, и я довольно гибок, а также...» Она приземлилась на край ворот, перегнувшись через перекладину, ведущую к ускорителю частиц. «Все, что нужно, это включить его, чтобы взорвать черную дыру над Женевой и уничтожить их. Ты собираешься стрелять в меня из лука?» — усмехнулся паразит. «Что-то вроде этого», — ответила Тея. Артемида подняла свою стрелу вместе с Теей. По всей комнате была выпущена криптонитовая стрела, за которой последовала зажигательная. Взрывы стрел отмечали обе слабости паразита и заставляли ее выть в абсолютной агонии. На какую-то долю секунды показалось, что паразита сняли. Пока волна энергии не ударила всю группу о стены и не прижала их к этой стене с силой грузового поезда. «Я люблю магию», — завыл паразит. «Я действительно ненавижу магию», — проворчала Тея. «Я с тобой прямо сейчас», — сказал Гарри. «Только подумай, ты будешь первым, кто увидит конец», — сказал паразит. «Последнее, что ты увидишь, это внутренность черной дыры». Гарри произвел в уме необходимые расчеты и решил, что ничего хорошего из них не выйдет. Она могла бы открыть черную дыру и уничтожить половину Европы, если бы добралась до системы. Но, две проблемы, в то время как воля паразита была довольно сильной, воля Гарри была сильнее. И в отличие от большинства магических игроков, ее источник силы ограничен. Гарри оторвал руку от стены и отправил паразита обратно в стену. «О, вы думаете, что всемогущи?» — крикнул Гарри. «Тогда пошли, я тебе покажу», — завопил паразит. «Ты думаешь, что ты что-то особенное? Это ты виноват, что я такая?» Паразит выстрелил лучами света из ее руки. Гарри заблокировал его щитом. Он избрал более оборонительный подход. Расстроенная женщина продолжала стрелять в него, сжигая все способности, которые у нее были. Внезапно в нее вонзилась еще одна стрела, и на этот раз ее окружил шквал огня. У паразита осталось достаточно марсианских способностей, чтобы шататься. Ей потребовалась секунда, чтобы прийти в себя. Прежде чем команда смогла приблизиться и победить ее, волна биоэнергии взорвалась через паразита. Слишком большая сила выжгла женщину и заставила ее упасть на землю, шокируя Александру практически до комы. Ребекка шагнула вперед и отсоединила устройство от ускорителя частиц, Т, тем самым остановив разрыв черной дыры. Ей стало немного легче дышать. «Итак, кто-нибудь из вас послал эту стрелу?» – спросил Гарри. Тия и Артемида отрицательно покачали головами. Гарри думал, что нет, но он должен был быть уверен. Ощущение, что кто-то преследует их, сильно ударило Гарри. Он посмотрел на подиум и мельком увидел ее. Женщина, одетая в обтягивающий черный комбинезон, с рыжими волосами, встретилась взглядом с Гарри для самой краткой оценки. Она исчезла в темноте. Как раз в тот момент, когда Камерон Чейз появилась и ворвалась вместе со своими агентами, одна из них шлепнула по ошейнику паразита, который мешал ей пользоваться своими силами. Камерон перевела взгляд на пятерку, и на ее лице появилась улыбка. «Теперь я понимаю», — сказал Камерон. «Хорошая работа, вы пятеро». Они лишь кивали в ответ и смотрели, как они тащат паразита прочь. Камерон наклонился к земле, поднял энергетический болт и нахмурился. «Конечно, они будут вовлечены», — сказал Камерон. «Картер делает все намного сложнее». Гарри поднял бровь. Что-то действительно интересное происходило прямо сейчас, и Гарри начал складывать все это вместе. За свои преступления Александра была наказана свинцом, цепями и наручниками. «Нам лучше вернуться, когда нас хватится», — сказала Ребекка. Вся команда согласилась, и они приготовились вернуться обратно к поезду. Несмотря на то, что они раскрыли преступление, им все равно пришлось остаться до свидания. Команда, вернувшись под видом опасности, направилась обратно к поезду. Рая очень внимательно наблюдала за ними и откашлялась, чтобы привлечь их внимание. «Дафна, не так ли?» – спросила Рая. «Мне бы хотелось поговорить с вами». Ребекка нахмурилась и ответила кивком. Она двинулась рядом с ней, и Рая похлопала ее по плечу. «Ты действительно думаешь, что я не узнаю своего бывшего друга?» – спросила Рая. «Я думал, ты забыл о нас всех, когда ты перешел на большую работу. Извини, но у меня столько всего было на уме», — сказала Ребекка. «Да, клянусь тебе», — сказала Рая. «Я знаю, и Холли тоже знает, ты не можешь скрыть, кем ты был, не там, наверху». «Подожди, Холли». «Да», — сказала Рая. «Но если бы не ты, меня могла бы выкинуть куда-нибудь эта чокнутая женщина, когда она была здесь. На самом деле, это было больше, чем просто выброшенная Рая посреди страны». «Я была под прикрытием», — сказала Ребекка. «Я сохраню твою тайну», — с улыбкой сказала Рая. Она вышла, и из-за угла появился Джек Хелли. Он понимающе улыбнулся Ребекке. «Отличная работа», — сказал Хелли. «Вы не потеряли хватку. Грейсоны сделали в своем бизнесе, чтобы вытащить его задницу из беды в течение многих лет, и это было просто последним. Когда преступник был задержан, международный передвижной цирк Холли снова заработал». «Еще одна ночь?» – спросила Холли. «Прежде чем ты уйдешь». «Ну что ж, шоу должно продолжаться», – сказала Ребекка. Рев толпы отозвался эхом, когда дерзкие опасности закончили свое последнее выступление. Меган и Гарри под видом Дон и Дэна закончили свой последний раунд. Удар отбросил Меган в воздух и заставил ее приземлиться. «Какая-то часть меня будет скучать по этому», – подумал Гарри. «Я знаю», – сказала Меган. «Но нам надо возвращаться. Теперь, когда тайна раскрыта, и еще больше тайн начали распутываться». Такова была жизнь Гарри Поттера. Зрелищное шоу закончилось, и все зааплодировали. Холли появилась в конце сцены и зааплодировала громче всех. «Откажись от этого ради смелых опасностей». Все захлопали, причем Рая хлопала громче всех. Она помахала Гарри и вложила ему в руку записку. «Похоже, у тебя есть поклонник», — сказала Рая. Гарри поднял бровь и уставился на записку. Он узнал этот почерк и очень заинтересовался им. Команда пропиталась последними аплодисментами своей последней ночи в туре, прежде чем двинуться дальше. Гарри признал, что прожектор ярко позабавил его как новинку. Глава 79. Глава 79. Поездка в частный номер, очень роскошный, заставила Гарри на секунду задуматься, куда это приведет. Он знал, что Марина, королева пчел, не будет пытаться что-то замышлять из-под тишка. У них была договоренность, понимание, и потенциал ее провала был слишком высок. «Удачная экскурсия», — сказала Марина. Марина стояла там во всем своем великолепии, одетая в шелковое черное платье, которое обтягивало ее изгибы. Это дало Гарри очень четкое представление об удивительном теле под ним. Волшебник только улыбнулся, положив руку на лицо Марины и поглаживая его. Эти двое придвинулись чуть ближе к ней. «Да», — сказал Гарри, — «я не думаю, что вы знаете, что происходит. Может, тебе стоит поближе взглянуть на Интерганга?» Небрежно спросила Марина. «Но это не имеет значения, ты здесь, и я тоже здесь». И Гарри схватил ее за задницу сквозь одежду. Монарх только улыбнулся и посмотрел на своего возлюбленного знойными глазами. Этот взгляд горел тем сильнее и страстнее, чем больше Гарри играл с ее задницей. «Ты думаешь обо мне с той самой ночи в Квороке?» – проворчал Гарри. «И ты снова хочешь меня, не так ли? Вы просто ждали своего шанса». «Да, ты был в моей голове», – призналась Марина. «А теперь я хочу тебя в другом месте». Она обхватила его мужское достоинство через брюки и одарила его еще одной страстной улыбкой в ответ. Слегка поглаживая его по всему телу, Марина массировала его и делала все сильнее. Гарри положил руку ей на затылок, и Марина поняла намек на то, чтобы опуститься ниже, когда она вытаскивала Гарри из своих штанов. Кусок мяса, обнаруженный Мариной, заставил ее распустить слюни даже сильнее, чем она думала. О, Гарри был одарен, не отрицая этого факта. Она засунула в рот первые несколько сантиметров и пососала его. Гарри схватил ее за затылок и помог Марине проделать оставшуюся часть пути внутрь, засасывая его глубоко в горло. Громкие чавкающие звуки, издаваемые прекрасной королевой, пока она вдыхала член Гарри, заставили его закрыть глаза. Теперь он мог расслабиться и позволить Марине поклоняться ему. Гарри намеревался использовать ее рот как дырку для ебли, чтобы облегчиться, как долгая ночь. Губы Марины красиво обхватили его. Идеально подходит для поклонения мужественности Гарри. Марина немного углубилась и взяла Гарри так глубоко в свое горло, как только это было в человеческих силах. Молодой человек доминировал над ней и управлял ее ртом таким способом, который пропитал Марину. Она не могла дождаться, когда он пробьет все ее остальные дырки с той же силой, с какой Гарри взял ее рот. После пары минут интенсивного сосания, Гарри убрал свое мужское достоинство от губ Марины и сильно ударил ее по лицу несколько раз. Затем Гарри снова зарылся в рот Марины и трахнул ее лицо, вызывая хорошие чувства, распространяющиеся под его талией. Гарри воспользовался ртом Марины, глубоко засунув в нее свой толстый мужской орган и покачивая ее лицо. Она посмотрела на него, и чем быстрее он набивал ей горло, тем ярче горели ее глаза. Он почти вышел из нее и снова вошел глубоко в ее рот, заставляя ее задыхаться от его члена. Как только Гарри решил, что хочет сменить темп, он поднял Марину с земли и бросил ее на кровать. Он снял с нее одежду и забрался на нее сверху, схватив за грудь. «Это все твое», — выдохнула Марина. «Как будто есть какие-то сомнения», — прошептал Гарри ей на ухо. Она дернулась под Гарри. Эти прикосновения становились все более интенсивными. Гарри наклонился к ней и сжал грудь Марины, чтобы заставить ее закричать от удовольствия. Тем быстрее руки Гарри работали над ней. Ее соски встали по стойке смирно, чтобы Гарри мог схватить их и сделать своими собственными. Тлеющие глаза Марины впились в глаза Гарри, тем больше он играл с ними. «Да», — тяжело выдохнула Марина. «Положи его прямо между моих сисек. Покройте их своим семенем. Я хочу втереть его себе в грудь». Марина выглядела так же бесстыдно, как порнозвезда, бьющаяся под ним. Колдун положил руки на пышные груди Марины и крепко сжал их. Ее темные сиськи приятно ощущались в его руках. А потом Гарри скользнул глубоко между ее груди и набил ее грудь своим обильным мясом. «А-а-а!» — воскликнула Марина от удовольствия. Колдун просунул свой толстый член между груди Марины и начал раскачивать ее взад-вперед. Гарри врезался ей в грудь, попав во все нужные точки. Чем быстрее Гарри двигался, тем сильнее его толстые яйца шлепались об нее. Он использовал свой импульс, чтобы действительно доставить себе удовольствие. Гарри закрыл глаза и увидел, как Марина стонет. Ее руки поднялись вверх, обхватив грудь и сжимая ее вокруг твердого члена Гарри. Она плотно сомкнулась вокруг него. Растущее чувство внутри Гарри становилось только более интенсивным. Гарри подумал, что если он не будет осторожен, то может раскидать орех по всей груди Марины. Он откинулся назад и скользнул глубже в ее грудь, заставляя ее вскрикнуть от удовольствия. Марина хотела Гарри, хотела его всего. Тяжесть его шаров, давивших ей на грудь, заставляла Марину просто метаться вверх-вниз по кровати. Марина сжала большой член Гарри и отпустила его, чтобы заставить дрожь удовольствия взорваться через него. Она видела это, чувствовала, как оно приближается. Ее рот открылся, готовый к глотку его великолепного семени. Марина облизнула губы, желая еще большего. «Обрызгай мне все лицо и сиськи». Она застонала. «О, я не думаю, что когда-либо чувствовала себя так хорошо», — как сейчас, избей меня, поработай своими сиськами, работайте с ними усердно». Кричащая, извивающаяся женщина на кровати под ним заставила Гарри ускорить свои толчки. Гарри зарылся лицом ей в грудь. С каждым толчком напряжение его мышц становилось все сильнее. Ближе, ближе, ближе к этому великому моменту освобождения. Бедра Гарри двигались как сверхбыстрое размытое пятно. Прежде чем начался душ, Гарри покрыл грудь и лицо Марины своей спермой. Он насыпал ее таким количеством семени, что с нее уже капало. Белая жидкость приятно контрастировала с ее темной кожей. Марина откинулась назад и застонала от удовольствия. Чем быстрее Гарри погружался все глубже в ее грудь, как только он отстранился от нее, Марина рухнула на кровать. Она была пропитана семенем Гарри, довольно сильное чувство. Марина сгребла его и засунула пальцы в рот, высасывая очень тонкие соки. Она смотрела, как Гарри пристально смотрит на нее, когда она пировала от его семени. «Так хорошо», – простонала Марина. «Это ты, Арисо, вот и хорошо. Я мог бы питаться твоей эссенцией всю оставшуюся жизнь». Гарри перевернул Марину, и ее очень красивая задница тут же застряла в воздухе. Он доберется до этого через минуту. Прямо сейчас Гарри потер своим толстым членом все ее ягодицы и провел по ним пальцами. Гарри прижался к Марине и заставил ее вскрикнуть от удовольствия, чем больше он прикасался к ней. «О, ты хочешь мою задницу, не так ли, любовник?» – спросила Марина со страстной улыбкой. «Через минуту», – простонал Гарри, – «через минуту вы все будете здесь». Гарри провел рукой по ее спине и схватил Марину за шелковистые волосы. Он продолжал тереться об нее, дразня ее тело. Марина забилась на кровати под ней. Жар ее дырок почти засасывал Гарри внутрь нее. Гарри прижался к ней и впихнул свое напряженное мужское достоинство в ее влажную киску. Он обрушился на него в ту же минуту, как Гарри проскользнул внутрь. Гарри держался за ее волосы для опоры, дергая за них, когда он накачивал Марину. Марина сомкнула свои стены вокруг Гарри, пытаясь получить от него как можно больше человеческого. О, какое прекрасное, какое восхитительное чувство охватило ее тело. Тяжелые яички Гарри беспрерывно шлепали по ее бедрам. Дело в том, что он мог так быстро перезарядиться после разрядки на ее груди и лице. «Твое тело принадлежит мне», — сказал Гарри. «И ты кончишь, когда я скажу тебе кончить, ясно?» «Да, мой король», — выдохнула Марина. Гарри просто улыбался. Чем быстрее обычно сильный монарх подчинялся ему, теплые, тлеющие стены Марины довольно хорошо сжимали его. Гарри взял ее тело и прикоснулся к нему, медленно дразня и дразня ее. Он видел, что Марина вот-вот потеряет все это из-за него. О, поверьте, Гарри, он хотел, чтобы она потеряла его, а потом еще немного. Гарри все глубже погружался в женщину под ним, его толстые, раздутые яйца раскачивались тем быстрее, чем быстрее он входил в нее из этого положения.